3. Гроза. На другой день с утра было пасмурно, сумрачно. Так как в этот день была назначена прогулка короля, то всякий, открывая глаза, прежде всего устремлял взор на небо. Над деревьями висел густой душный туман, и солнце, едва заметное сквозь тяжелую пелену, не в силах было рассеять его. Росы не было, газоны стояли сухие, цветы жаждали влаги. Птицы пели сдержаннее, чем обыкновенно, посреди неподвижной, точно застывшей листвы. Не слышно было шороха и шума этого дыхания природы, порождаемого солнцем. Стояла мертвая тишина. Проснувшись и взглянув в окно, король был поражен сумрачностью природы. Однако все распоряжения были сделаны, все было приготовлено, и главный Людовик очень рассчитывал на эту прогулку, которая сулила ему много заманчивого. Поэтому он без колебаний решил, что погода не имеет никакого значения, и так как прогулка назначена, она должна состояться. Впрочем, в некоторых излюбленных богом земных царствах бывают часы, когда кажется, будто воля земного короля имеет влияние на божественную волю. У Августа был Вергилий, говоривший «Nocte puit tota redeunt spectacula mane». У Людовика XIV был Буало, говоривший совсем другое, и бог, относившийся к нему почти так же милостиво, как Юпитер к Августу. Людовик по обыкновению прослушал мессу, хотя, по правде говоря, воспоминание об одном создании сильно отвлекало его от мыслей о Создателе. Во время службы он не раз принимался считать минуты, а потом секунды, отделявшие его от счастливого мгновения, когда должна была начаться прогулка, то есть того мгновения, когда на дороге должна была появиться принцесса с фрейлинами. Само собой разумеется, что никто в замке не знал о ночном свидании короля с лавальер. Может быть, болтливая Монтале и разгласила бы о нем, но на этот раз ее удержал Маликорн, предупредивший, что болтливость будет не в ее интересах. Что же касается Людовика XIV, то он был так счастлив, что простил или почти простил принцессе ее вчерашнюю выходку. В самом деле, он должен был скорее быть довольным ею. Не будь этой злой шалости, он не получил бы письма от лавальер. Не будь этого письма, не было бы и аудиенции. А не будь этой аудиенции, он оставался бы в неизвестности. Его сердце было так переполнено блаженством, что там не оставалось места для досады, по крайней мере, в данную минуту. Итак, вместо того, чтобы нахмуриться при виде невестки, Людовик решил обойтись с нею еще дружелюбнее и любезнее, чем обыкновенно. Однако лишь при одном условии, что она не заставит себя долго ждать. Вот о чем думал Людовик, слушая мессу. Вот что заставляло его забывать во время церковной службы о вещах, над которыми ему следовало размышлять в качестве христианнейшего короля и старшего сына церкви. Но Бог так снисходителен к юным заблуждениям, и все, что касается любви, даже любви греховной, отечески им поощряется, что, выйдя от мессы и подняв глаза к небу, Людовик увидел сквозь разорванные тучи уголок лазурного ковра, разосланного под ногами Господними. Он вернулся в замок, и так как прогулка была назначена в полдень, а часы показывали только 10, усердно принялся за работу с Кальвером и Леоном. Во время работы Людовик медленно расхаживал от стола к окну, выходившему на павильон принцессы. Он заметил поэтому на дворе господина Фуке, которого почтительно приветствовали придворные, узнавшие о вчерашней аудиенции. Фуке с любезным и счастливым видом направился в свою очередь приветствовать короля. Завидев Фуке, король инстинктивно обернулся к Кальберу. Кальбер улыбнулся и, казалось, тоже был весь полон любезности и ликования. Это приятное настроение охватило его после того, как один из его секретарей вручил ему бумажник, который он, не открывая, спрятал в глубокий карман своих штанов. Но так как в радости Кальбера всегда содержалось что-то зловещее, то из двух улыбок Людовик предпочел улыбку Фуке. Он знаком приказал суперинтенданту войти, затем обратился к Леону и Кальберу. «Закончите эту работу и положите ее на мой письменный стол. Я прочту бумаги со свежей головой». И король ушел. По знаку Людовика XIV Фуке быстро поднялся по лестнице. Арамис же, сопровождавший суперинтенданта, затерялся в толпе придворных, так что король даже не заметил его. Король встретился с Фуке на верхних ступеньках лестницы. «Государь», — сказал Фуке, видя приветливую улыбку на лице Людовика. «Вот уже несколько дней Ваше Величество осыпает меня милостями. Теперь не юный король царствует во Франции, а юный бог, бог наслаждения, счастья и любви, Король покраснел. Комплимент был очень лестным, но он слишком прямо бил в цель. Король проводил Фуке в маленький салон, отделявший его рабочий кабинет от спальни. «Знаете ли, почему я вас позвал?» — спросил король, садясь на подоконник, чтобы не упустить из виду цветник, куда выходили вторые двери из павильона принцессы. «Нет, государь, но уверен, что для чего-нибудь приятного, судя по милостивой улыбке вашего величества». «Вам так кажется?» «Нет, государь, я вижу это». «В каком случае вы ошибаетесь? Я, государь?» «Да, я призвал вас напротив, чтобы поссориться с вами». «Со мной, государь, с вами, и очень серьезно». «Право, ваше величество, пугаете меня, но я готов слушать уверенной в справедливости и доброте вашего величества». «Говорят, господин Фуке, что вы затеваете большой праздник в Во». Фуке улыбнулся, как больной, ощутивший первые симптомы, забытые им и возвращающейся лихорадки. «И вы не приглашаете меня?» — продолжал король. «Государь», — отвечал Фуке, — «я не думал об этом празднике, и только вчера вечером один из моих друзей», — Фуке подчеркнул эти слова, — «напомнил мне о нем». «Но ведь вчера вечером я вас видел, и вы ничего не сказали мне об этом, господин Фуке». «Государь, мог ли я надеяться, что, ваше величество, спуститесь со своих царственных высот и удостоите своим посещением мое жилище?» «Простите, господин Фуке, вы ни слова не говорили мне о вашем празднике». «Повторяю, я ничего не сказал об этом празднике королю, во-первых, потому что еще ничего не было решено, а во-вторых, я боялся отказа». «Что же заставило вас бояться отказа, господин Фуке? Берегитесь, я решил до конца выспросить вас». «Горячее желание получить согласие короля на мое приглашение». «Хорошо, господин Фуке. Я вижу, что нам очень легко прийти к соглашению. Вы горите желанием пригласить меня на свой праздник, а я горю желанием побывать на нем. Начинайте же, я приму ваше приглашение». «Как, ваше величество, соблаговолите принять его?» — пролепетал суперинтендант. «Право», — засмеялся король. «Выходит, как будто я не только принимаю приглашение, но сам напрашиваюсь». «Ваше Величество, удостаиваете меня величайшей чести!» — вскричал Фуке. «Но я принужден повторить слова господина де ля Вьевиля, обращенные к вашему деду Генриху IV. Господи, я недостоин!» «А я отвечу, господин Фуке, что если вы устроите праздник, я приду к вам даже без приглашения». «Благодарю вас, Ваше Величество, благодарю!» — сказал Фуке, поднимая голову при вести об этой милости, которая, по его мнению, должна была его разорить. «Но кто же предупредил, Ваше Величество?» «Молва, господин Фуке, рассказывает чудеса о вас и о вашем доме. Вы возгордитесь, господин Фуке, если узнаете, что король ревнует к вам?» «Это сделает меня счастливейшим из смертных, государь, потому что в тот день, когда король воспылает ревностью к владельцу Во, у того найдется подарок, достойный короля». «Итак, господин Фуке, устраивайте праздник и распахните настежь двери вашего дома». «Я прошу, ваше величество, назначить день», — отвечал Фуке. «Ровно через месяц». «Вашему величеству не угодно выразить еще какое-нибудь желание?» «Нет, господин суперинтендант, я хочу только почаще видеть вас подле себя». «Государь, я имею честь принимать участие в прогулке вашего величества». «Отлично. Так я ухожу, господин Фуке, а вот и дамы собираются». Произнеся эти слова, король с пылкостью влюбленного юноши побежал от окна за перчатками и тростью, которые подал ему камердинер. Со двора доносился топот лошадей и шум колес по усыпанному песком двору. Король спустился вниз. Когда он появился на крыльце, все придворные замерли. Король пошел прямо к молодой королеве. Что касается королевы-матери, то, чувствуя себя нездоровой, она не пожелала выезжать. Мария Терезия села в карету вместе с принцессой и спросила у короля, куда ему будет угодно ехать. Как раз в этот момент король увидел Лавальер, усталую и бледную после событий вчерашнего дня. Она садилась в коляску с тремя подругами. Людовик рассеянно ответил королеве, что ему все равно, куда ехать, и что он будет чувствовать себя хорошо всюду, где будет королева. Тогда королева приказала стременным ехать в сторону Апремона. Стременные поскакали вперед. Король сел на лошадь. Несколько минут он ехал рядом с каретой королевы и принцессы, держась у дверцы. Небо прояснилось, однако в воздухе висела какая-то дымка, похожая на грязную кисею. В солнечных лучах кружились блестящие пылинки. Стояла удушливая жара, но так как король, по-видимому, не обращал внимания на погоду, то она не тревожила и остальных, и кортеж по приказанию королевы направился к Апремону. Толпа придворных шумела и была весела. Видно было, что каждый хотел забыть язвительные речи, раздававшиеся накануне. Особенно очаровательна была принцесса. В самом деле, она видела короля у дверцы, и поскольку ей не приходило в голову, что он едет возле кареты ради королевы, надеялась, что ее рыцарь вернулся к ней. Но через какие-нибудь четверть лье король милостиво улыбнулся, поклонился, приостановил лошадь и пропустил карету королевы, затем карету старших фрейлин, а затем и прочие экипажи, которые, видя, что король не трогается с места, хотели остановиться в свою очередь. Но король подал знак продолжать путь. Когда карета, где сидела лавальер, поравнялась с ним, король приблизился к ней. Король поклонился дамам и собирался ехать рядом с каретой фрейлин, как он ехал рядом с каретой принцессы, как вдруг весь кортеж разом остановился. Очевидно, королева, обеспокоенная отсутствием короля, отдала приказ подождать его. Король велел спросить, зачем она это сделала. «Хочу пройтись пешком», — был ответ. Она, очевидно, надеялась, что король, ехавший верхом подле кареты фрейлин, не решится идти пешком вместе с ними. Кругом был лес. Прогулка обещала быть прекрасной, особенно для мечтателей и для влюбленных. Три красивые аллеи, длинные, тенистые и извилистые, расходились в разные стороны от места, на котором процессия остановилась. Сквозь кружево листвы виднелись кусочки голубого неба. В глубине аллей то и дело пробегали испуганные дикие козы, на секунду останавливались посреди дороги, подняв голову, затем мчались, как стрелы, одним прыжком скрываясь чаще леса. Время от времени кролик-философ, сидя на задних лапках, потирал передними мордочку и нюхал воздух, чтобы узнать, не бежит ли собака за этими людьми, потревожившими его размышления, его обед и его любовные дела, и нет ли у кого-нибудь из них ружья под мышкой. Вслед за королевой все общество вышло из карет. Мария Терезия оперлась на руку одной из фрейлин, искоса взглянув на короля, который, по-видимому, совсем не заметил, что является предметом внимания королевы, углубилась в лес по первой тропинке, открывшейся перед ней. Перед ее величеством шли двое стременных, и палками приподнимали ветки и раздвигали кусты, загораживавшие дорогу. Выйдя из кареты, принцесса увидела подле себя господина де Гиша, который поклонился ей и предложил ей свои услуги. Принц, восхищенный своим вчерашним купанием, объявил, что идет к реке, и, отпустив де Гиша, остался в замке с шевалье де Лореном и манеканом. Он больше не испытывал и тени ревности, поэтому его напрасно искали в кортеже. Впрочем, принц редко принимал участие в общих развлечениях, так что его отсутствие скорее обрадовало, чем огорчило. По примеру королевы и принцессы, каждый устроился по своему вкусу. Как мы сказали, король находился возле лавальер. Соскочив с лошади, когда отворились дверцы кареты, он предложил ей руку. Монтале и Тоне Шарант тотчас же отошли в сторону. Первая по корыстным соображениям, а другая из скромности. Одна хотела сделать приятное королю, другая — досадить ему. В течение последнего получаса погода тоже приняла решение. Висевшая в воздухе дымка мало-помалу сгустилась на западе. Потом, как бы увлекаемая течением воздуха, стало медленно и тяжело приближаться. Чувствовалась гроза. Но так как король не замечал ее, то и никто не считал себя вправе ее заметить. Поэтому прогулка продолжалась. Иные, впрочем, время от времени поднимали глаза к небу. Более робкие прогуливались у экипажей, в которых они надеялись укрыться в случае грозы. Но большая часть кортежа, видя, что король отважно углубился в лес с лавальер, последовала за королем. Заметив это, король взял лавальер под руку и увлек на боковую тропинку, куда уже никто не посмел пойти за ним.